Да, продолжается 4 марта. И следующая наша с вами карта – это восьмерка мечей. Значит, сразу могу сказать, что восьмерка мечей – это карта тяжелая, болезненная. Попадать на нее не хочется. А общее значение карты – это у нас карта, которая говорит «избавление от ментальных иллюзий». Ну, клиенту, в общем, так сказать, почти ничего ему не объяснить, да, поэтому, ну, вот, просто, ну, попробуйте так ее на каком-то уровне запомнить, потому что иначе мне придется вам долго расшифровывать, что такое ментальное, что такое иллюзия. Вот, давайте мы сперва, ну, для, лучше будет просто посмотреть, о чем идет речь, да, то есть как это выглядит. Значит, это карта переходная между семеркой и девяткой мечей. Вот ее вне контекста семерки и девятки понять очень сложно. Семерка мечей четкие, внятные, сложные, и сложенные, уложенные в голову представления о жизни. При этом представление о жизни контролера. Вторая тема семерки мечей – это контроль. Все должно быть под контролем. Все схвачено, за все заплачено. Ты взвешен, оценен и признан годным или негодным, эффективным или неэффективным. Да, то есть это подход семерки мечей. То есть, грубо говоря, она не будет делать лишних телодвижений, семерка мечей. Согласны? И одновременно с этим не будет себя там чрезмерно, ну, перегружать, да, какими-то там, ну, не знаю, там, сведениями, которые у нее не включаются, да, там, в ее образ мыслей. То есть, там, например, задай семерке мечей там вопрос, например, да, почему ты выбираешь, там, предположим, там, жить с этим человеком. И если отбросить в сторону нравится, не нравится, то, в принципе, да, семерка мечей даст вполне внятный ответ на этот вопрос. Не то, чтобы она об этом думала, да, но если ее спросить, то понятно, что думалку все равно никуда не деть, она все равно где-то есть. Да, и в этом так или иначе есть все равно некий аспект контроля, потому что, соответственно, вот любое там, не знаю, любая установка, да, она основывается на... Ну, то есть у семерки мечей много внутренних установок, да, вот это так, а это так. Установок про себя, установок про других людей. Там, я выбираю жить с этим человеком, потому что мне там удобно там то-то и то-то, например. Да? И есть представление о том, что мне удобно, и есть представление о том, что этот человек из себя представляет. Ну, согласны? Нет. Вот, хорошо. Значит, это семерка. Мы о ней, в общем, говорили много, что это карта шахматиста. Вот. И контролера этой жизни. Вот. Потому что как только оно выходит из-под контроля, его заново надо просчитывать. Поэтому неудобно. Лучше пусть из-под контроля не выходит. Или можно я там напросчитываю всего с самого начала, чтобы дальше после этого мой контроль стал наиболее эффективным, например. Девятка мечей. Много о ней мы будем говорить, когда мы до нее дойдем. Я даже буду рассказывать, как к ней прийти искусственно внутри себя, как ее натренировать, потому что она вот так вот не делается. Это уже перестроенное мировоззрение, другое, где, соответственно, ты уже умеешь ставить, скажем, не на одну лошадь самую эффективную, а на группу разных лошадок, да, которые там бегут к цели. То есть, соответственно, да, когда, например, у тебя уже мировоззрение такое несколько более развернутое. Ну, давайте приведу очень простой пример, ладно, чтобы вот на примере вам будет точно ясно. Предположим, там, например, вот два человека, там, например, ну, там какая-нибудь там Катя, у нас нет Кати в группе, прекрасно. Катя и там, например, Люда. Люда у нас тоже в группе нет. Да? Вот на них. Значит, Катя у нас мастер семерки мечей. Люда у нас мастер девятки мечей. А, значит, Катя, соответственно, живет там с мужчиной, там, Сережей, и Люба живет с мужчиной Сережей, но другим. Ну, вот у них там просто Мюлин придумает два имени. Вот, значит, одно имя меньше, чем два. Значит, и вот, соответственно, да, Катя благополучно какой-то момент времени обнаруживает, что Сережа ей изменяет. Он ходит на сторону. Че? С Катей? Не обязательно. Вот, Люда, ты имеешь в виду. Нет, не обязательно. Вот, значит, он ей изменяет. Она благополучна. Что начинает делать? Она для себя уже живет с принятым решением в сторону того, что хочет она этого Сережу в своей жизни оставлять или хочет выгонять. Согласна? Нет. У нее есть уже на эту тему некая внутренняя определенность. В том случае, если она его выгонять собиралась, то понятно, да, что в данной ситуации она использует это как повод для того, чтобы его из своей жизни выставить. При этом в том случае, если он вдруг начнет ей там рассказывать, как будет хорошо, если, соответственно, она раздумает, то быстрее всего, да, она на это или не согласится совсем, или согласится для того, чтобы выжить, заставить его, вынудить на то, чтобы он теперь играл по ее правилам. Может быть, в результате удовлетворена? Может. При этом будет ли она его контролировать? Будет. Она его и раньше контролировала, и сейчас контролирует. Все в порядке. Либо, в свою очередь, она живет с принятым решением в сторону себя, что она эти отношения удерживает, они нужны. В этом случае она там, например, пойдет собирать информацию. И в зависимости от ее мировоззрения, она пойдет собирать информацию, там, например, к его маме, или пойдет собирать информацию к тарологу, или там пойдет собирать информацию к психологу, или начнет там, например, да, собирать информацию о том, как нанять детектива для того, чтобы теперь выславливать его смс-ки и зачитывать. Понимаете, да, то есть вот случился необъяснимый факт. Ей надо при этом максимум информации для того, чтобы его удержать, правильно? Вот она насобирала информацию, понятно, в это время она думает только об этом, ну это вообще свойственно семерке мечей. Она там зачитала все его смс-ки, побывала у него в одноклассниках, все пароли вскрыла, все прекрасно. У нее теперь есть полная картина, что там происходит. Понимаете, да? И она благополучно, да, дальше начинает действовать в сторону того, чтобы этого человека себе обратно от той любовницы забрать. Если она приходит к тарологу, и таролог говорит о том, что вообще, в принципе, вам пора расставаться, она учтет это как некую информацию, но при этом будет ли она от этого действовать по-другому? Нет. Согласна? Нет. Семерка мечей с места не сдвинешь. Она так или иначе, да, даже если ей сказали о том, что надо с ним расставаться, она при этом там уточнит, чем она платит за то, что она все-таки так не сделает, примет для себя, что плата достаточно хороша, и в результате этого будет дальше двигаться в этом направлении. Семерка мечей всегда принимает решение самостоятельно, слово сказать, в отличие от тройки мечей, у которой нет никакого конкретного решения заранее. Поэтому тройка мечей на все реагирует вот этим знаменитым «мой батюшке». Вот, она каждый раз живет в мире неожиданностей. Вот. Как? Он им не изменяет? Деточка, ну ты посмотри на себя, да, посмотри на него. И сколько лет ты такая, а он такой. Не, ну я как думала, он меня любит. И че? Семерка мечей уже там все оценила заранее. Вот. Значит, а при этом, да, эта прекрасная Катя будет благополучно и в том, и в другом случае действовать заранее, ну вот, по определенному плану. Согласна? Нет. Интересует ли семерку мечей само мнение? Интересует ли Катю мнение Сережи? Честно говоря, нет. Понимаете, нет? Интересует ли ее, там, любит она, он, эту девочку или нет? Если интересует, то только для того, чтобы получить дополнительные сведения для действий. Согласны? Нет. Может при этом Сережа таки уйти, несмотря на ее действия? Может. Да, свободный такой Сережа взял и ушел. В результате быстро ли она примет, что он ушел? Нет. Она будет продолжать держаться за то, что она его вернет. Это временно. Может она в результате, да, там, например, спуститься в пугающую тройку мечей? Вряд ли. Потому что на тройку мечей попадает семерка мечей только в том случае, если тема для нее не приоритетна. Эта тема для нее не может быть не приоритетной. Может ли в это время прекрасная Катя, например, положить тройку мечей на работу? Может. Потому что это перестало быть областью интересов. У нее в это время завалился бизнес, она все потеряла, и все из-за него сволочи. Правильно? Правильно. Логично? Логично. Не подкопаешься. Когда она все-таки смирится с тем, что он ушел, такое тоже бывает, она начнет, соответственно, строить новую структуру семерки мечей. Понимаете, да? Под названием, например, «Всю жизнь проживу, но Сережа отомщу, сволочи». Да? Или под названием «Я молодая и красивая, Сережа еще пожалеет». Ну, согласны, нет? То есть, в общем-то, да, все равно она будет, в общем, достаточно цепкая в своей установке на тему Сережи. Да, что в том случае, если женаты они были всего 3 месяца. Вот, Сережа потом все оставшиеся жизнь будет, понимаете, отбрюхиваться от прекрасной Кати, например. Нет, ну, семерка мечей бывает, конечно, там разной степени, да, там разного размера, то есть не пугайтесь, потому что большинство людей живет в семерках мечей. Но, слово сказать, к вам приходить клиентки с семерками мечей будут завидной регулярностью, как понимаете. Вот, если вы еще при этом стоите достаточно. Потому что заработать достаточные деньги, не иметь семерки мечей, не получается. Логично? Логично. девятка мечей. С Людой смотрим, что происходит. Люд через какое-то время обнаруживает, что ее муж ей изменяет, Сережа, другой. И она, понятно, что испытывает там какие-то яркие, интенсивные переживания по этому поводу. К слову сказать, в отличие от Кати, она, по крайней мере, эти переживания видит. Например, потому что Катя, например, да, их пытается в себе загнать, они мешают думать. А нет, да, Катя, в общем, Люда с ними в большем контакте. Одновременно с этим, да, она начинает, быстрее всего, тоже собирать сведения. Ну, это вообще касается любых женщин, от которых мужчины пытаются уйти. Ну вот, да, есть ли у нее установка по поводу того, что Сережа может от нее уйти? Да. Есть ли у нее установка, что Сережа может остаться? Да. Она воспринимает как вполне разумные и реальные оба варианта. Видела ли она в своей жизни людей, женщин, от которых мужья уходили? Да. Понимает ли она, что ее может не минуть чаша сия? Да. Катя же думает, что это может касаться любого, любой другой женщины, но не ее. Понятно, нет? Катя могла об этом сколько угодно слышать. Либо у Кати установка. От всех уходит и от меня уйдет. Есть ли установка тогда у нее, что может и остаться? Нет. Тогда она заранее знает, что от него надо ждать удара в спину. Семерка мечей однозначно. Девятка мечей имеет более, да, там, развернутую структуру, она у нее многоплановая. Спроси Катю, от кого уходят мужья? Она говорит, от дур, которые не все как следует просчитали, не все контролировали. Спроси Люду, от кого уходят мужья? Она говорит, ну, по-разному. И при этом, да, это по-разному, не потому что у нее тройка мечей, не потому что она об этом не думала. Да, потому что она понимает, что мир разный, люди в нем разные, ситуации бывают разные. Выясняет, Сережа ее любит, эту другую женщину. Хорошо. Ну, вообще вряд ли, конечно, хорошо. Да, в результате, да, есть ли у нее представление о том, что раз любит, то точно ее бросит? Нет и да. Может бросит, может не бросит. Понимаете, да, потому что а точно ли любит всем Сережи, а точно ли это не иллюзия, фиг знает. Есть у нее представление, что любовь может закончиться? Есть. Есть у нее представление, что может и не закончиться? Есть. Понимаете, нет? То есть у девятки мечей, да, у нее гораздо больше инструментов для восприятия этого мира, потому что она не является рабой собственных установок. Мы в любом случае проходим путь семерки мечей. К девятке по-другому не пройти. Невозможно разучиться кататься на велосипеде. В том случае, если Люду как следует ёбнуть, она, глядишь, начнет правда. Понимаете, опять использовать, да, какие-то старые установки. И начнет опять просчитывать. Но при этом она будет знать, что она не в порядке. Это называется «в ней проснулась стерва». Через какое-то время будет ли она готова увидеть, каковы последствия? Будет. Будет ли готова Катя увидеть, каковы последствия? Нет. Понятно? Нет. Нет, Катя, конечно, если как следует сучить эти последствия, их увидит. Но найдет логическое объяснение. Восьмерка мечей – это переход от семерки к девятке. Это когда Катя начинает рассуждать, как Люда. Будет ли этот процесс комфортный для Кати? Согласится ли Катя добровольно уйти от своих установок? Нет, она будет их защищать. Поэтому восьмерка мечей – жесткая карта. Когда вы попадаете на восьмерку мечей, здрасте, значит, выглядит каким образом? Обстоятельства жизни начинают вам однозначно показывать, что ваши установки не работают с завидной регулярностью. Ты говоришь, хорошо, это моя установка не работает. Подскажите мне работающую. Восьмерка мечей говорит, смотри, может быть так, а может быть так, а может быть так. Я помню шокирующие истории, да, когда бесконечно шокирующая семерка мечей история, да, приходят за одним ответом, а получают их три. Я говорю, что вам не нравится? Вы хотели один, а я вам три дала. Это же клево, когда и сразу три ответа. Три больше одного. Какой лучше? Выбирайте, какой лучше. Есть такой, есть такой, есть такой. Значит, и сет, ну как вот с этим мужчиной, я буду или не буду? Я говорю, смотрите, мужчина, очевидно, в принципе, вам реально не подходит, но вы продолжаете думать, что он вам подходит. И семерка мечей говорит, так все-таки, подходит или нет? Нет, не подходит. И что, в результате мы с ним расстанемся? Не факт. Как не факт? Ну потому что вы уверены, что он вам подходит. Все, семерка мечей в ступоре. Понимаете, нет, что происходит? Происходит то, что я затребую у нее таким образом, аскую, да, там установку на то, что бывает так, что внутри, то, что ты хочешь внутри, не всегда правильное. И есть отдельно твое хотение, есть хотение твоей судьбы. Хорошо, говорит, врубилась, например, да, появилась у нее такая установка. То, чего хочу я, не всегда хочет судьба. Окей. Следующий вопрос семерки мечей. А как сделать так, чтобы судьба хотела того, чего я хочу? Окей. В том случае, если разруливаю, что это из области почти что невозможного, тогда она говорит, хорошо, как не хотеть того, чего хочет судьба? Говорю, поймите, то есть судьба хочет чего-то однозначного, скажите мне, я выучу. Говорю, понимаете, судьба меняется. Какое время? Как я пойму, что она начала меняться? Дайте тест. Понимаете, нет? То есть семерка все пытается привести к чему? К шаблонам. Алгоритму, шаблонам, системе, все правильно говорим. Понимаете, нет? А девятка мечей понимает, что в этой системе, системе я, судьба, я, этот мир, есть огромное количество, вы удивитесь, переменных. А эти переменные в любом случае заставляют тебя, если ты разумная, понять, да, то есть вынуждают, еще на восьмерке мечей вынуждают, да, что какой бы ты ни был умный, наличие этих переменных в любом случае предполагает, что тебе придется сверяться с обстоятельствами жизни и корректировать от этого твои планы. А по-другому никак. И в результате получается, что восьмерка мечей отучает тебя от того, чтобы быть привязанной к предыдущим планам, расширяет твое мировоззрение, чтобы ты увидел, что на самом деле, да, там ты можешь разное планировать одновременно, и при этом одновременное планирование не значит, что тебе все равно. Потому что семерка мечей понимает, мне все, одновременное планирование, думает эта тройка мечей, там она уже была, значит, мне должно быть все равно? Нет. На девятке мечей тебе не все равно. Просто ты уже другой. Девятка мечей ориентирована на настоящее. Семерка мечей ориентирована на правильное. Правильное для кого? Для нее. Согласны? Согласны. Вот, иначе говоря, давайте еще раз, чтобы вам стало понятно, потому что присказка, она такая хорошая, глина, вообще значение карты я уже описала. Но оно, видимо, так несколько подрастворилось. Восьмерка мечей – это ситуация в жизни в одной из трех областей, когда обстоятельства этой жизни показывают тебе, что ты об этом мире ровным счетом ничего не знаешь. Более того, и не узнаешь. Ты можешь просто, да, там, я знаю, что я ничего не знаю. Бесполезно контролировать этот мир и своего знания. Контроль не поможет. да, жизнь она бывает разная, и ты тоже бываешь разная. И это прекрасно. Но на восьмерке мечей, знаете, это очень больно. Восьмерка мечей любовно называется между нами искусственным озеленением. Почему искусственное? Потому что ты не давал согласия. А кто давал согласие? Нет. Кто давал согласие на то, что в твоей жизни включилась девятка? Восьмерка. Высшее я. Высшее я сказал, ну, в общем, хватит. Пожили в семерке, спокойный, удобный, в достаточной степени комфортный. Пора двигаться дальше. А ты ну же не хочу. А что делать? Говоришь, а можно не надо? Прости. Вот этот пиздец, он, понимаете, так же, как на восьмерке кубков пиздец, на самом деле. Да, просто вот я для себя замечала, кстати, простите опять за социологию, что для этиков восьмерка кубков страшнее. А для логиков страшнее восьмерка мечей. Понятно, нет? Потому что этики ориентированы на восприятие мира. Да, и мира людей в первую очередь, а люди для них это так или иначе отношения. Да, а логики ориентированы на представление о мире с точки зрения структуры. Болезненно и то. Просто, скажем, восьмерка мечей для логика – это пиздец. Для этика восьмерка мечей – это неприятно. Ну, пиздец от неприятно различаете? Вот, как-то так. Значит, обстоятельства жизни. Вот поэтому избавление от ментальных иллюзий. Избавление от неких жестких представлений. От всех? Да нет. А те, которые в данной ситуации мешают тебе войти в девятку мечей. Может быть такое, что у тебя где-то уже девятка мечей, а где-то семерка. Ну, только в переходном этапе. Потому что через какое-то время, да, ты понимаешь, то есть, знаете, вот были этапы у меня, когда, ну, кстати, вы знаете, очень ненадолго это возникает. Сейчас попробую описать, как это выглядит. Когда оказываешься на новой территории, неизвестной, чаще всего, да, там происходит небольшой возрастной регресс. Ну, то есть возвращаешься обратно. А вместе с возрастным регрессом хватаешь старое мировоззрение. Ну, сейчас попробую объяснить, да, как это выглядело, вот на примере, например. Значит, помню, у Женьки, у Бродецкого, я там выла на тему того, что не знаю, как воспитывать своего первого ребенка. Ну, просто не знаю, что делать. Запрашивала прям конкретно жестких семерки мечей, установок и шаблонов. Потому что брала на себя максимум ответственности за то, что получится из моего сына. И таким образом, да, стремилась его всячески там его и себя контролировать. И мне спасибо Женьке Бродецкому, да, он меня благополучно напомнил мне другую территорию, где я с подобным справлялась. Он говорит, ты сын, ну у тебя же обезьяна была. Я говорю, я понимаю, что это не ребенок. Но при этом, да, все равно, тем не менее, это разумная зверюшка, с противоречивым характером, говорит, и там ты, а ребенок пока еще маленький, к слову сказать, да, не так далеко от обезьянки ушел. Вот, да, и этология там еще шире Волги, честно говоря, да, вот на момент, когда я как раз советовалась, что делать. Значит, он говорит мне, вот что бы ты делала, если бы, там, например, Василиса, ну, не знаю, там, требовала бесконечно твоего внимания, когда ты его не давала благополучно, да, я не знаю, там, она там бузу устраивала, брала, например, кружку и ей по батарее возила. Буза у нее такая была, внимание она привлекала. Говорит, что ты в этом случае делала? Я говорю, ну как что делала? Да? В первую очередь давала себе четкий и внятный отчет в том, что если она таким образом добьется того, чего она хочет, я ей таким образом покажу, как именно надо от меня этого добиваться. Первое, что я делала, да, это я ей показывала, что это не способ. Этот способ не работает, просто потому что не работает. Говорит, ну скажи мне, пожалуйста, а что тебе мешает? Да, вот ты различаешь, да, что вот сейчас действительно проблемы через когда там сынули год с небольшим. Если кто из матерей знает, то это обычно первый кризис под названием, да, у меня есть моя воля, я ее вам всем продемонстрирую. Дети становятся оторванными просто, да, то есть ребенок вот так, мгновение ока из любимого покладистого родного, ну достаточно покладистого, превращается в маленькую сволочь просто откровенную. понимаете, которые начинают валяться на полу, биться ногами, да, там об этот пол, помните, там реклама презерватива стоит дешевле по поводу папы, который ребенка по магазину таскает, а тот все время, значит, падает на пол и воет. Ну вот, да, то есть, в общем, просто в оторву превращаются эти дети прекрасные. И что ты в этом случае делаешь? Ну вот, что бы ты делала в это время с обезьяной? Ну, понятно, что бы ты делала. Показал, что это не работает, это не способ. А если бы она при этом перешла определенную черту, сказал бы ей стоп. Что тебе мешает? Прости. Вот. Шаблоны. Когда на новую территорию попадаешь, ну, не шаблоны, я бы сказала, да, что семерка от девятки, знаете, чем отличается еще очень сильно? Тем, что на семерке повышенная тревожность. А на девятке, да, когда эта повышенная тревожность возникает, ты ее расслабляешь в себе. Ну, потому что, да, там без вариантов нельзя быть на девятке и при этом тревожность. А при этом тебе не все равно. Но тревожное от не все равно есть разница. Ну вот и не все равно есть разница. Отлично. Вот, значит, фильм «Игра» видели? Вот «Восьмерка мечей» прекрасного человека. Да, то есть каждый раз, когда человек сталкивается с обстоятельствами, которые для него, ну вот, не дают ему возможность действовать по старым шаблонам, и которые учат его тому, что мир разный, люди разные, я разный, и все при этом меняется, да, это ситуация «Восьмерки мечей». Напоминаю, на «Семерке мечей» есть четкая и внятная установка. Я живой, мир мертвый. На девятке мечей в поту и крови рождается понимание. Я живой, мир живой. И поэтому с ним нужно договариваться, а не давить. И не пытаться его просчитывать. К слову сказать, договариваться – это не в смысле такой подвид манипуляции. Во время договаривания тебе могут сказать «прости, но нет». И могут при этом даже не ответить «почему». Избавление от ментальных иллюзий. Уплывается равно карта. Непонятно, как это работает. Перспективы новой работы. Давайте, восьмерка мечей. Будет на новой работе. Как будет выглядеть? Так, чем отличается от четверки кубков? Ситуация на новой работе, да, почти правильно говоришь, просто несколько более расширенная, не то, что ты ожидал. Ситуация на новой работе будет неконтролируемая. Ты обнаружишь, что все, что ты об этом знаешь, о том, как общаться с начальством, как общаться с подчиненными, что ты любишь делать, что ты не любишь делать, да, встанет перед тобой, да, с таким знаком большого вопроса, то есть люди будут вести себя для тебя непредсказуемым образом. При попытке их предсказать, ты потерпишь фиаско, тебе там будет некомфортно, придется как-то так или иначе там, менять свое мировоззрение, менять свое понимание, да, того, там, вообще, по каким принципам, по каким законам живет этот мир. Вот, тебе это будет не нравиться. Ты говоришь, хорошо, можно я туда не пойду? Можно. Хорошо, а перспективы этой работы? Вы знаете, как-то странно, тоже восьмерка мечей. Что за херня? Может, меня сглазили? Спрашивает клиент. Да нет, в общем, просто время пришло. Пора расти. Вот, как-то так. Иначе говоря, прекрасные люди, когда у вас возникает ситуация, что там, например, приезжает к вам там, ну, не знаю, там, ваша подруга, чтобы пожить некоторое время. У вас есть четкие и внятные представления, да, как будет происходить ее проживание. Если вы вдруг обнаруживаете, что именно в это время начинают происходить разные обстоятельства, от вас не зависящие, и все одновременно, не обязательно это повешенный. Повешенный всегда имеет один конкретный месседж. Понимаете, да? И это дело не в том, что вы сходите с ума, просто вы прибыли в восьмерку мечей. Поздравляю. Вот. Значит, когда, как сговорились все бабы вокруг, и сами не знают, что от меня хотят, и я при этом сам, честно говоря, уже не очень понимаю, что вообще от этого хочу, и кажется, благая мысль о смене сексуальной ориентации тоже не греет. Это у меня была прекрасная девица, у которой прям патологический страх близости, патологический. Вот, и она по этому поводу, как сбежавшая невеста, убегает из всех отношений. И при этом эти отношения все чаще и чаще все-таки ей приходится так или иначе поддерживать. Ну, потому что у нее восьмерка мечей на эту тему. Она ко мне приходит и говорит, я решила сменить сексуальную ориентацию, я вот начала жить с девочкой. Говорит, и сет, у тебя был опыт на эту тему, скажи, женщина ведь менее ревнива, чем мужчина. Я говорю, ну, честно говоря, как тебе сказать? Мужчины ревнуют только к другим мужчинам. А женщины ревнуют ко всему, что отвлекает внимание их партнеров от них. Она говорит, ну, то есть, я так понимаю, говорит, что выхода в данной ситуации нет. Я говорю, честно говоря, нет. Вот. Говорит, потому что вот мне хочется, чтобы отношения были, их не было. Я говорю, ну, прости. Вот. Сперва ее перестала устраивать, что отношений нет никаких, восьмерка мечей. Она говорит, удивительное дело, мне перестало нравиться, да, там, проводить времена, в одиночестве, да. Восьмерка мечей в картах в отношениях лежит достаточно внятно. То, что она до этого семерка мечей про себя точно знала, восьмерка мечей внятно ей показывает, что это не совсем так, как ты думала. Бывает по-разному. И так бывает. Ну хорошо, а так, как раньше было, может быть, да, может. А может и не быть. А может быть, но тебе не нравится. А может быть, и тебе нравится. Бывает по-разному. Это меньше месяц восьмерки мечей. Бывает по-разному. Вот. Сообразили? Сообразили. Карта более-менее понятна? Мир сойдет с ума. Восьмерка мечей перевернутая. Попытка дисциплинировать сходящий с ума мир. Ну, вы понимаете, да, чем все заканчивается? Тем, что восьмерка мечей опять становится прямой. Еще есть один вариант. Значит, попытка дисциплинировать – это попытка вернуться обратно в семерку. Согласны, нет? Семерка уже не прокатывает, честно говоря. Уже у тебя там слишком новых данных. И, в принципе, да, я видела, когда вот люди с восьмерки мечей пиздят себе, что опять все в порядке, и что опять они типа все взяли под контроль. Но при этом глаза такие тоскливые. То есть становится понятно, что, в общем, уже сам не верит. Вот, да, там Катя говорит, я поменяла Сережу, теперь я живу с другим мужчиной. И Сет, скажите, ведь ему же в голову не придет мне изменить. Ну, как сказать. Ну, если я теперь буду, вот вы же меня учили на секрет Шхерезады, все правильно делать. Ну, как сказать. Ну вот, а если по картам выяснится, что это человек моей судьбы? Все? Тогда все в порядке? Ну, как сказать? Понимаете, у него тоже есть выбор. А кто ему его дал? Бог. Можно у него как-нибудь отнять? А приворот поможет? Значит, то есть попытка вот таким образом, да, вот опять взять мир под контроль и как-то вот приструнить. Понимаете, да, там, какими-то обстоятельствами, пожалуйста, внешними сколько угодно. Хорошо. Значит, второй вариант восьмерки мечей перевернутой. В большей степени вас касается. Значит, потому что девятки мечей у вас пока еще нет, сколько я вас наблюдаю, к сожалению. Вот, что? А у тебя есть? А восьмерка мечей в раскладах выходит иногда? Вот, ну прости. Значит, она такая у тебя фрагментарная. Вот, просто бывает фрагментарная восьмерка мечей, бывает фрагментарная девятка мечей. Ну понятно, да, одно от другого уходит. Хорошо, значит, второй вариант, который вас касается, это вот, как сейчас Вай сказал, да нет, у меня уже девятка. И Сет, я уже научилась принимать. Ну сколько меня можно мучить? Я уже научилась принимать, что в принципе люди свободны. Но тем не менее, почему он опять уехал? Говорю, прости, мне кажется, или в тексте звучит некий аллогизм. Если он свободен, имел право уехать. Я понимаю! Ну какого хрена? А, знаете, это как звучит? Вот у меня вот тут совсем недавно был, кстати, девятка мечей, она вот как раз, так или иначе, помните, первый пункт любви, да, там, избавление от зависимости. Да, вот фактически здесь тебе точно придется от семерки прийти к девятке, ну, потому что там безвыходное положение. Вот, значит, сидит с такой тоской-тоской в глаза, говорит, я уже прожил зависимость, я уже прожил, и мы сейчас с ним дружим. Но для меня это так мучительно, любить его и при этом дружить. Я говорю, мужик, к слову сказать, ну он просто гомосексуалист, поэтому там мужик по поводу другого мужика. Значит, я ему говорю, ты пойми правильно, да, что, что тебя мучает? Неопределенность. Понимаете, ну если научился принимать, то ни о какой неопределенности мучащей тебя идет. То есть вот на девятке мечей слово неопределенность говорится со смаком. Смакуешь, что есть еще некая неопределенность. Ведь видит Бог, она же двухсторонняя, эта неопределенность. Понимаете, да? Неопределенность про Сережу, а неопределенность еще и про Катю. Понимаете, да? Ведь она же по-разному бывает. И так, и так, и так. А на девятке мечей, ну, когда буду ее рассказывать, сейчас это ее не рассказывал вообще-то, да? Значит, ты приходишь к тому, что и это хорошо. То есть если у тебя судьба отнимает Сережу вдруг, то имей в виду, что это хорошо. Правда-правда, без дураков. На восьмерке мечей ты вынужден видеть, что это хорошо. Но при этом думаешь, что это просто течение обстоятельств. А ведь могло быть и плохо, говорит вредная семерка мечей на территории, ну вот бывшая вредная семерка мечей. Понятно? Нет. То есть даже если сейчас мое мировоззрение, да, оно перестраивается, сейчас все в порядке, тем не менее. Понятно? Нет. То есть вот опять же, до тех пор, пока есть еще старые установки, восьмерка мечей будет возникать регулярно. При попытке убедить пространство, что я в принятии, вы мне зря дали восьмерку мечей, она просто переворачивается. Вот и все. То есть два варианта. Первая попытка взять под контроль, второе убедить, что нет никакого контроля. Вот, значит, итак, восьмерка мечей перевернута, это частный случай прямой восьмерки мечей. Так же, как восьмерка кубков перевернута, частный случай прямой восьмерки кубков. Карта вернется обратно. И весь выбор Сатурна для тебя здесь, на уровне да или нет, это в том, будем принимать прямую или будем переворачивать и пытаться съебаться. Вот. Вот на Эсте, когда говорят о принятии боли, например, да, вот что-то болит. Вот, а Женька долго ржет, да, вот когда народ говорит, я принимаю, принимаю, а боль все не уходит. Принятие – это согласие, что боль может остаться, а может и уйти. Вот, и не способ манипуляции болью, чтобы та, соответственно, ушла, потому что ты больше ей не сопротивляешься. Окей, значит, ну все, восьмерочка пентаклей, согласны? Что у нас там с таймом? Без 10. Без 10, мы так быстро восьмерки прошли. Прям удивительная совершенно история. Вот, вроде все рассказала, совсем сосложила. Но это, видимо, знаете, за счет того, что мы вначале много каких-то тем, ну вот, обходили несколько более широко, да, вот я вас с ними знакомила, поэтому сейчас я не вижу непонимания группы.